конце февраля случилось, что новорожденная дочь Анны, названная тоже Анной, заболела. Алексей Александрович был утром в детской и, распорядившись послать за доктором, поехал в министерство. Окончив свои дела, он вернулся домой в 16:00. Войдя в переднюю, он увидал красавца лакея в галунах и медвежьей пелеринке, державшего белую ротонду из американской собаки. «Кто здесь?» — спросил Алексей Александрович. «Княгиня Елизавета Федоровна Тверская», — с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечал лакей. Во все это тяжелое время Алексей Александрович замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нем и его жене. Он замечал во всех этих знакомых с трудом скрываемую радость чего-то, ту самую радость, которую он видел в глазах адвоката и теперь в глазах лакея. Все как будто были в восторге, как будто выдавали кого-то замуж. Когда его встречали, то с едва скрываемою радостью спрашивали об ее здоровье. Присутствие княгини Тверской и по воспоминаниям, связанным с нею, и потому, что он вообще не любил ее, было неприятно Алексею Александровичу, и он пошел прямо в детскую. В первой детской Сережа, лежа грудью на столе и положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая. Англичанка, заменившая во время болезни Анны француженку, с вязанием «Миньярдис», сидевшая подле мальчика, поспешно встала, присела и дернула Сережу. Алексей Александрович погладил рукой по волосам сына, ответил на вопрос гувернантки о здоровье жены и спросил о том, что сказал доктор о Бэби. Доктор сказал, что ничего опасного нет, и прописал ванны, сударь. «Но она все страдает», — сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребенка в соседней комнате. «Я думаю, что кормилица не годится, сударь», — решительно сказала англичанка. «Отчего вы думаете?» — останавливаясь, спросил он. «Так было у графини Поль, сударь. Ребенка лечили, а оказалось, что просто ребенок голоден. Кормилица была без молока, сударь». Алексей Александрович задумался и, постояв несколько секунд, вошел в другую дверь. Девочка лежала, откидывая головку, корчась на руках кормилицы, и не хотела ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать, несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни, нагнувшейся над нею. «Все не лучше», — сказал Алексей Александрович. «Очень беспокоены», — шепотом отвечала няня. «Мисс Эдвард говорит, что, может быть, у кормилицы молока нет», — сказал он. «Я и сама думаю, Алексей Александрович». «Так что же вы не скажете?» «Кому ж сказать? Анна Аркадьевна, нездоровы все», — недовольно сказала няня. Няня была старая слуга дома, и в этих простых словах ее Алексею Александровичу показался намек на его положение. Ребенок кричал еще громче, закатываясь и хрипя. Няня, махнув рукой, подошла к нему, взяла его с рук кормилицы и принялась укачивать на ходу. «Надо доктора попросить осмотреть кормилицу», — сказал Алексей Александрович. Здоровая на вид, нарядная кормилица, испугавшись, что ей откажут, проговорила себе что-то под нос и, запрятывая большую грудь, презрительно улыбнулась над сомнением в своей молочности. В этой улыбке Алексей Александрович тоже нашел насмешку над своим положением. «Несчастный ребенок», — сказала няня, шикая на ребенка, и продолжала ходить. Алексей Александрович сел на стул и с страдающим унылым лицом смотрел на ходившую взад и вперед няню. Когда затихшего, наконец, ребенка опустили в глубокую кроватку, и няня, поправив подушечку, отошла от него, Алексей Александрович встал и, с трудом ступая на цыпочки, подошел к ребенку. С минуту он молчал и с тем же унылым лицом смотрел на ребенка. Но вдруг улыбка, двинув его волоса и кожу на лбу, выступила ему на лицо, и он так же тихо вышел из комнаты. В столовой он позвонил и велел вошедшему слуге послать опять за доктором. Ему досадно было на жену за то, что она не заботилась об этом прелестном ребенке, и в этом расположении досады на нее не хотелось идти к ней, не хотелось тоже и видеть княгиню Бетси. Но жена могла удивиться, отчего он по обыкновению не зашел к ней, и потому он, сделав усилие над собой, пошел в спальню. Подходя по мягкому ковру к дверям, он невольно услыхал разговор, которого не хотел слышать. «Если б он не уезжал, я бы поняла ваш отказ и его тоже. Но ваш муж должен быть выше этого», — говорила Бетси. «Я не для мужа, а для себя не хочу. Не говорите этого», — отвечал взволнованный голос Анны. «Да, но вы не можете не желать проститься с человеком, который стрелялся из-за вас. От этого-то я не хочу». Алексей Александрович с испуганным и виноватым выражением остановился и хотел незаметно уйти назад. Но, раздумав, что это было бы недостойно, он опять повернулся и, кашлянув, пошел к спальне. Голоса замолкли, и он вошел.